Несколько секунд спустя Морин постучала в дверь. Папка с исходящими бумагами в одной руке, в другой чашка и пирожок, балансирующий на краешке блюдца. «Я добавила молока, по-моему, это ваша первая чашка сегодня». «Морин, у меня на лбу ничего не написано». «Написано, сегодня я еще не пил кофе». «Сегодня я еще не пил кофе». «Вам оставили много сообщений, позавтракайте спокойно. Ничего срочного нет. Я вам оставлю бумаги на подпись. У вас все в порядке?» «Да, у меня все в порядке, просто я очень устал». Именно в этот момент в комнате появилась Лорен, чуть промахнувшись и задев угол стола. Она тут же исчезла из поля зрения Артура, упав на ковер. Он вскочил. «Вы не ушиблись?» «Нет-нет, все в порядке», — сказала Лорен. «Почему я должна была ушибиться?» — спросила Морин. «Да нет, не вы», — отмахнулся Артур. Морин обвела глазами комнату. «Нас здесь не очень много. Я думал вслух». «Вы подумали вслух, что я ушиблась?» «Да нет же, я думал о другом человеке и сказал вслух. С вами такого никогда не случалось?» Лорен уселась нога на ногу, на краешек стола и обратилась к Артуру. «Вам совсем не обязательно сравнивать меня с кошмаром». «Но я вас и не называл кошмаром». «Ну вот только этого не хватало. Поищите другие кошмары, которые будут готовить вам кофе», — обиженно ответила Морин. «Морин, я не к вам обращался. В этой комнате присутствует призрак, или на меня напала частичная слепота, и я чего-то не замечаю». «Извините меня, Морин, это смешно. Я смешон. Я выдохся и разговариваю вслух. У меня мысли где-то». Морин поинтересовалась, не слышал ли он о депрессивном переутомлении. «Вы в курсе, что надо начинать лечить при первых же проявлениях, иначе уйдут месяцы, чтобы прийти в себя?» «Морин, у меня нет никакого депрессивного переутомления. Я плохо провел ночь, вот и все». Лорен подхватила. «Ага, вот видите, плохая ночь, кошмары». «Погодите, ну, пожалуйста, так нельзя, дайте мне хоть минуту». «Да я и слова не сказала», — воскликнула Морин. «Морин, оставьте меня одного, я должен сосредоточиться. Я сейчас немного расслаблюсь, и все будет нормально». «Вы хотите расслабиться? Артур, вы меня пугаете. Вы меня очень пугаете». «Да нет, все хорошо». Он попросил ни с кем не соединять, ему нужен покой. Морин неохотно покинула кабинет. В коридоре она столкнулась с Полом и попросила уделить ей несколько минут для приватного разговора. Когда Морин вышла, Артур внимательно посмотрел на Лорен. «Вы не можете появляться так неожиданно. Вы меня ставите в нелепое положение». «Я хотела извиниться за сегодняшнее утро. Я была не в духе. Это я была в отвратительном настроении. Не будем все утро извиняться друг перед другом. Я хотела поговорить с вами». Пол зашел без стука. «Я могу сказать тебе пару слов? Ты уже это делаешь. Я сейчас поговорил с Морин. Что с тобой? Оставь меня в покое. Только потому, что я раз в жизни опоздал и устал, мне поставили диагноз депрессии». «Я не говорил, что у тебя депрессия». «Нет, но Морин мне намекнула, что у меня бредовый вид». «Не вид бредовый, а вид человека в бреду». «А я есть в бреду. Почему, ты встретил кого-нибудь?» Артур широко развел руки и кивнул головой с плутоватым видом. «Ага, видишь, тебе ничего не удастся от меня скрыть. Я был уверен. Я ее знаю?» «Нет, исключено». «Ты мне о ней расскажешь, кто она, когда я ее увижу?» «Вот это будет крайне сложно, она призрак. В моей квартире водится привидение, что я вчера случайно обнаружил. Это женщина-фантом, которая жила в шкафу в ванной. Я провел с нею ночь, но не то, что ты подумал. Она очень красива для фантома, вовсе не...» Он изобразил монстра. «Нет, правда, очень симпатичное потустороннее существо. Кстати, не совсем, по сути, потустороннее. Она скорее из категории задержавшихся, поскольку она еще не совсем ушла. В этом-то и дело. Теперь тебе все ясно?»